Пруссия по своим инстинктам не спускала глаз с Курляндии. Но, зная, что тут ничего нельзя сделать без сильной России, соединяла свои интересы с интересами последней и хлопотала о браке Анны с маркграфом Бранденбургским, что, как мы видели, было противно королю польскому. При столкновении всех этих интересов курляндское дворянство, естественно, делилось на партии. В 1718 году Бестужев доносил Петру: «Здешние доброжелатели мне предлагали, чтобы государыня-царевна до окончания дела о преемстве престола, о сукцессии, отсюда не отлучалась бы, потому что в ее отсутствие от противных людей многие факции происходить могут, и могут эти люди излишнюю в делах иметь бодрость, и доброжелательные нам не будут иметь надлежащей смелости. А в резиденции ее высочества наибольший свой авторитет, яко сущая здешней земли государыня, может одержать». Для усиления русской партии Бестужев пользовался высказавшимся намерением поляков разделить Курляндию на воеводство и представлял письменно высокоблагородным господам, обератам и благородному рыцарству: «Можете рассудить, что тогда все вольности, как в гражданском деле, так и в вере, уничтожатся, ибо известно, что в Польше и Литве лютеране терпят великое гонение, никто из них ни до какой правительственной должности не допускается. Поэтому царское величество велело объявить королю и республике польской, что он для соседства никак не допустит разделения Курляндии на воеводство. И делает это не для одной племянницы своей, но для соседственного благородного рыцарства и земства курляндского, и нарушений древних прав Курляндии допустить не хочет. Не желает он приобресть себе ни целую Курляндию, ни какую-либо часть ее, и другого сделать это допустить не может». На сейме 1719 года была сильная борьба между русскую и польскую партиями. Первая настаивала на решении просить короля и республику, чтобы Курляндия осталась по-прежнему под немецким и герцогским управлением. Вторая, главами которой были Костюшка и Эден, хотела просить только об удержании немецкого управления, не упоминая о герцоге. Наконец, русская партия взяла верх, но в Польше не отказывались от своих притязаний, и в марте 1723 года Петр писал Бестужеву: «О кандидате с нашей стороны пришлется вскоре, а между тем, чем возможно, держите, и ежели не вредно, то хотя таких кандидатов выбирать несколько, которые сами не похотят, пока мы вам отпишем о подлинном, дабы поляков удержать тем или иным способом». Для увеличения претензий вдовствующей герцогини Бестужев предложил своему двору выкупить на имя Анны герцогские земли, находившиеся в закладе у дворянства, что было исполнено и, как легко понять, возбудило сильное неудовольствие в Польше и в польской партии в Курляндии. В 1724 году в Польше наряжен был суд над курляндским дворянством, которое взяло от вдовствующей герцогини выкупные деньги. Суд решил, что дворяне должны возвратить взятые деньги, и сверх того наложил на них штраф за то, что они поступили вопреки комиссионным декретам, запрещавшим уступать закладные герцогские земли людям сильным и иностранцам. Дворяне явились к Бестужеву с представлениями, что они взяли выкупные деньги и передали земли герцогине, исполняя желания русского императора и вовсе не считая герцогиню иностранкою, но видя в ней свою государыню. Дворяне просили, чтобы император заступился за них у короля и республики польской и не допустил их до нищеты. Петр велел Бестужеву обнадежить дворянство, что русский посол в Варшаве получил указ требовать у польского правительства уничтожения декрета, как выданного в предосуждение племянницы императора, ибо выкуп земель сделан в силу брачного договора с покойным герцогом. Курлянские дворяне могли положиться на слово Петра, потому что слово это было всегда силою. Так, когда Бестужев жаловался, что курлянское правительство поступает вопреки русским интересам, то император немедленно написал к командующему в прибалтийских областях генералу. «Пишет к нам из Метавы Петр Бестужев, что курлянские ландраты чинят некоторые противности, и племянницы вашей, царевны Анны Ивановны, ни в чем не слушают, а именно придворным ее служителям квартир не дают, так уж и на почту лошадей не ставят. Сверх того, когда корабль наш, называемый «Фонделинг», у Либавской пристани с пенькою и с канатами разбила, то людям нашим никакой помощи не учинили и провианту им не дали. Того для... Пошлите от себя в Курляндию к правителям и объявите, чтобы они никакой противности племяннице нашей царевне Анне Ивановне отнюдь не чинили, и во всем волю ее, яко государни своей, исполняли, так уж и наших интересов не пренебрегали. В противном случае объявите им и то, что, ежели впредь так будет делать, то вы имеете указ ввести в Курляндию полк драгун. И ежели они от той своей противности не отстанут, и затем вашим объявлением будут противны, то действительно исполняйте, и полк в Курляндию введите и расставьте по квартирам. Бестужев, заботясь об интересах вдовствующей герцогини, был не в ладах с ее матерью, царицею Прасковьею Федоровною, что видно из письма к ней царицы Екатерины Алексеевны. Об отправлении в Курляндию дочери вашей, Анны Иоанновны, от его царского величества уже довольно писано к светлейшему князю Александру Даниловичу, и надеюсь я, что он для того пути деньгами и сервизом, конечно, снабдил, ибо его светлости о том указ послан. А когда Бог даст ее высочество в Курляндию прибудет, тогда... Не надобно вашему величеству о том мыслить, чтобы на вашем коште ее высочеству дочери вашей там себя содержать, ибо уже заранее все то определено, чем ее дом содержать, для чего там Петр Бестужев оставлен, которому в лучших городах, а именно в Либаве, в Виндаве и в Метаве, всякие денежные поборы для того нарочно велено сбирать. Что же, ваше величество, упоминаете, чтобы для того всю определенную сумму на ваши комнаты на будущий на весь год взять и на расходы употребить в Курляндии для тамошнего житья, что я за благо не почитаю, ибо я надеюсь, что и без такого великого убытку ее высочество дочь ваша может там прожить?